Глава 11. Когда Говард Ашер пришел в зал совещаний на восьмом уровне, адмирал Спартан уже был на месте. Он сидел за столом, положив ладони на полированное розовое дерево, и молча ждал, пока Ашер закроет дверь и устроится напротив. — Я только что из палаты, — сказал Ашер. Спартан кивнул. — У Уайта глубокая рана на шее и большая кровопотеря, но состояние стабильное. Он выживет. — Но вы бы не стали приглашать меня на срочную встречу для того, чтобы сообщить только это, — заметил адмирал. — Нет, не только, но и это тоже. Спартан молча смотрел на ученого своими темными глазами, в которых ничего нельзя было прочитать. И в течение этой недолгой паузы Ашер ощутил, как странные подозрения ожили снова. Наука и армия составляли странный союз. Начальник отдела научных исследований понимал, что глубоководный шторм в лучшем случае можно считать браком по расчету. Ему и его сотрудникам очень нужна станция и бездонные запасы государственных средств, чтобы как можно быстрее провести раскопки. Адмиралу Спартану ученые и инженеры необходимы для того, чтобы спланировать работу, выполнить ее и оценить находки. Но недавние события привели к напряжению без того не очень прочных связей. Дверь тихо открылась и снова закрылась. Оглянувшись, Ашер увидел командора Королиса. Тот кивнул и молча сел за стол. Ашер встревожился. Королис в его глазах стал символом всего того, что в этом проекте сделано неправильно — секретности, дезинформации, пропаганды. Ашер решил, что накачанный седативными препаратами Уайт спит сейчас в палате медицинского пункта, иначе Королис сидел бы у койки пострадавшего, следя за тем, чтобы ни один человек без соответствующего допуска не узнал о происходящем ниже седьмого уровня. — Продолжайте, доктор Ашер, — сказал Спартан. Ашер откашлялся. Случай Уайта — последний, наиболее острый в недавней серии медицинских и психологических травм. За прошедшие две недели на станции отмечается пугающий рост количества несчастных случаев. — Поэтому вы и пригласили Крейна? — Я хотел пригласить нескольких специалистов, — ответил Ашер. — Диагноста... — Один и то уже большой риск, — произнес адмирал тихим ровным голосом. Ашер тяжело вздохнул. «Послушайте, как только состояние Уайта нормализуется, мы должны отправить его наверх». «Это не обсуждается». Теперь к тревоге ученого стало примешиваться раздражение. «Но почему?» «Вы знаете все причины не хуже меня. Это секретная станция, где проводятся особые исследования». «Секретность!» — воскликнул Ашер. «Конфиденциальность! Вы что, не понимаете? У нас серьезные медицинские проблемы». «Нельзя просто игнорировать их. Нельзя взять и замести их под коврик». «Доктор Ашер, послушайте меня». Адмирал Спартан впервые заговорил жестко. «Вы слишком волнуетесь. Здесь у нас есть прекрасно оснащенный медицинский пункт, укомплектованный опытным персоналом. Вопреки моему собственному мнению, я уступил вашей просьбе привлечь дополнительные ресурсы, даже несмотря на, так сказать, пестрое прошлое Питера Крейна». Но Ашер на эту удочку не попался. «Кроме того, — продолжал Спартан, — я не вижу повода для паники. Удалось ли вам или доктору Крейну выяснить, в чем дело?» «Вы же знаете, что нет!» «Тогда давайте вести себя рассудительно. Многие ваши ученые не привыкли жить в таких условиях. Изолированные на станции в тесных помещениях, в стрессовой рабочей обстановке...» Адмирал взмахнул мясистой рукой. «Раздражительность, бессонница, потеря аппетита — всего этого следовало ожидать». «Не только ученые страдают», — возразил Ашер. «Страдают и военные. А микроинсульты, аритмии? А Уайт?» «Речь идет лишь о малой части персонала», — заметил Королис. Это были первые слова, которые он произнес. «Здесь очень много народу, и происшествия неизбежны». «Факты таковы», — подвел итог Спартан. «Обобщение вы сделать не можете. Сотрудники приходят с самыми разными жалобами. Это часто бывает. Какую-то группу пострадавших тоже не выделить. Люди работают на всех палубах и решают различные задачи. Кроме Уайта, других острых случаев не было. Простите, доктор Ашер, но это правда. Вывод — никакой чрезвычайной ситуации не наблюдается. Точка. Но... — начал Ашер. И замолчал, увидев, какое выражение приняло лицо адмирала. «Ученым нет места в военных операциях». Вот что, кажется, говорило это выражение. «Ваше хныканье — только лишнее тому доказательство». Он решил переменить тему. «Есть еще кое-что!» Спартан вопросительно поднял брови. «Сегодня утром ко мне заходил Пол Истон, морской геолог. Выяснилось, что мы ошиблись с датировкой». «Какой датировкой?» — спросил Спартан. «С датой события». Повисла пауза. Спартан поерзал на стуле. «Насколько?» «Очень сильно». Королис медленно выдохнул сквозь зубы. Ашеру показалось, что шипит змея. «Уточните», — произнес, наконец, адмирал. «Основываясь на визуальном осмотре и прочих характеристиках, мы всегда предполагали, что катастрофа произошла 10 000 лет назад или даже раньше. Истон слишком поверил в это допущение. Он не побеспокоился проверить датировку при помощи метода перемагничивания». «При помощи чего?» — переспросил Королис. «Это метод идентификации вулканических пород на участке», — пояснил Ашер. «Чтобы не вдаваться в научные подробности», — он глянул на Королиса. «Скажу только, что один раз в довольно большой промежуток времени магнитные полюса Земли меняются местами. Северный полюс становится южным и наоборот. Наша первоначальная оценка возраста участка раскопок подразумевала, что он относится к последнему перемагничиванию. Но, похоже, мы ошиблись». «Как вы это выяснили?» — спросил Спартан. «Когда земная кора плавится, частицы железа всплывают и поворачиваются, ориентируясь вдоль линии магнитного поля. А когда породы остывают, они остаются в таком положении. Некоторым образом это как древесные кольца. Выяснив, как сориентированы частицы, можно проводить оценку возраста геологических событий». «Значит, — сказал Королис, — это место гораздо старше. Событие произошло 2 перемагничивания назад. Северный полюс тогда тоже был северным?» «Верно. Но на самом деле событие произошло вовсе не так давно». «Значит, вы обнаружили, что участок не такой древний, как вы считали», — заметил Спартан. Ашер кивнул. «Я так понимаю, раз вы пригласили нас сюда, то теперь можете назвать более конкретную дату». «Я велел Истону выслать ровер, оборудованный самым лучшим магнитометром. Он может очень точно измерить смещение магнитного поля. В качестве отправной точки мы взяли образцы с места раскопок». Спартан нахмурился и опять поерзал. «И?» «Участку не 10 000 лет и не 50 000. Он появился всего 600 лет назад». Воцарилось ледяное молчание. Первым заговорил Спартан. «И это упущение как-нибудь скажется на наших шансах на успех?» «Нет!» Ашеру показалось, что он заметил мимолетное выражение облегчения, которое промелькнуло по лицу адмирала и тут же скрылось под маской обычной сдержанности. «И каковы ваши выводы?» «Разве не очевидно? Событие из незапамятного прошлого переместилось в период письменных исторических источников». «К чему вы ведете, доктор?» — спросил Королис. «К чему?» «Я веду к тому, что должны быть свидетели катастрофы. Должны остаться письменные сообщения». «Значит, надо назначить исследователя, который этим займется», — сказал Спартан. «Я так и сделал». Спартан нахмурился. «С соответствующей проверкой и соблюдением секретности». «Его анкета безупречна. Он историк из Йеля и не подозревает, для чего именно мне это нужно». «Хорошо», — адмирал встал. «Тогда, если у вас все, я предлагаю вам вернуться в медпункт и посмотреть, не сотворил ли доктор Крейн чудо диагностики». Ашер тоже поднялся. «Ему надо дать допуск», — тихо сказал он. Брови Спартана взлетели вверх. «Простите?» «Его надо ввести в курс дела. Дать доступ на уровне закрытой зоны, полный доступ. И без вооруженного сопровождения». «Доктор Ашер, это невозможно», — вмешался Королис. Мы никогда не пойдем на подобный риск. Ашер смотрел на адмирала. Крейну надо беседовать с пациентами, изучать их действия, искать векторы, выявлять возможные зоны влияния. Как он станет это делать, если мы заткнули ему рот, да еще и завязали глаза? Я очень высоко ценю ваших специалистов, доктор Ашер, — мягко заметил Спартан. И вам советую. Ашер на миг замер, тяжело дыша. Он пытался взять себя в руки. «Нам были даны полномочия, адмирал», — наконец сказал он хрипло. «И вам, и нам. Вместе вести работу на станции. Вместе. До этого момента я ни на чем не настаивал. Но если встанет выбор между секретностью и безопасностью станции, я тут же пошлю к черту всякую секретность. Вам стоит помнить об этом». Ученый развернулся, распахнул дверь и вышел.